ежели с молитвой. Врешь, врешь, ей-богу! Задыхаюсь ведь я, дядя усти... Дядя!» Девушка сделалась тяжелее. Сквозь мутный угар все-таки пробилась, шибанула в голову Морозову. «И за душу ведь, как там, в Усть-Каменке, когда вера эта была!» Чуть опомнившись, он разжал руки. Зина мешком свалилась ему под ноги. И в ту же секунду вспыхнул ослепительный электрический свет. Возле выключателя стоял Демид, снова весь в белом, точно привидение. В руках у него был старинный медный подсвечник. «Что это у вас тут?» — строго спросил он и зловеще уставился на Морозова. «На весь дом крик подняли. Спать не даете». Устин стоял в одних подштанниках, как-то странно, полусогнувшись, точно хотел броситься не то на Демида, не то на Зину. Спина его прогибалась и выпрямлялась, отчего казалось, что дышит он именно спиной. Зина лежала на полу у его ног. Потом Зина пошевелилась, поползла к Демиду, охватила его ноги. «Я была покорной воле Божией, я пошла прочь», — пошевелил ногой Демид. «Разберемся». Зина с трудом поднялась и, пошатываясь, вышла. «Ну?» — угрожающе сказал Демид. Устин стоял все в той же позе. Затем стал выпрямляться. Демид прошел в угол к столу и сел на стул. «Так чего ж ты молчишь?» — снова спросил Меньшиков. «Спрашиваешь тогда у меня, что я велел Зинке внушить тебе? Что я велел говорить ей?» «Подслушивал, значит», — прохрипел Устин. «Чего подслушивать?» — пожал плечами Демид. «Ты на весь дом орал. Спрашивай, что ли?» И Меньшиков брезгливо пожевал губами. «Это точно масло подлило в огонь, и Морозов взорвался. Чего мне спрашивать? Чего спрашивать? Я все понял. Забеспокоило вас. Веру, мол, Устин потерял. Натворил черти что. Ну, потерял. Ну, потерял. И ты не вернешь мне ее тем, что о своих делах в этом Маутхаузе не рассказывал. Ты думал, кровь, мол, у него разволнуется, едва почует запах паленого. Не заволновалась. Ты думал, я срабею, вздрогну, как явишься после стольких лет весь в белом, как привидение? Я не оробел, не вздрогнул, не испугался тебя. Ты думал, я задохнусь от удивления? Вот, мол, как Демид Зинку Никулину оболванил, одежи скинула, утешайся. Я не удивился, не задохнулся, хотя... И тут голос Устина дрогнул. Он заговорил вдруг совсем по-другому, жалобно и плаксиво. «Хотя лучше, если б задохнулся и подох, как думаешь, легко мне от того, что я потерял веру, что деревце-то Филькино засохло. Думаешь, я лучше кончить все разом? Я и хотел вчера кончить, да пистолет и заржавил весь. Может, у тебя в сохранности? Так дай, дай». Демид слушал его, не перебивая, легонько барабаня пальцами по крышке стола, да время от времени посасывая нижнюю губу. Стол был застелен толстой скатертью, и никакого стука не было слышно. Наконец он произнес, властно подходя к Морозову: «Устин!» «Чего, Устин?» «Ну чего, Устин? Ты хочешь вернуть мне Филькину веру? А сам ты веришь? Сам ты веришь?» «Не только верю, но и жду», — ответил Демид. «Ждешь? А чего ты ждешь? На что вы с Пестемеей надеетесь, что советской власти придет конец? Я тоже верил, я тоже ждал. И я думал тогда в войну, вот пошатнулась она, эта власть. Я помогал как-то расшатывать ее». Я тоже, как и ты, резал, убивал, душил, жег. Я верил, я так верил, что даже сына своего не пожалел. а она — это власть.